«Смотри сюда, Обломов». На этих словах он достал из-за пазухи шар, облик которого мне был уже знаком, и продолжил. «Этой штуке плевать на твой барьер». Оглядевшись по сторонам, я сразу отметил и Василия, что с момента прошлой нашей встречи старался не попадаться мне на глаза, и Костромского-младшего, и еще двое мальчишек, лица которых вспомнить не удалось. Но самое интересное было увидеть, как из коридора в помещение, где проходила наша неформальная встреча, заглянула морда какого-то мужчины в камуфляже. Я было наивно понадеялся, что сейчас все и закончится, но нет, у вас полчаса, произнес он, а затем бросил на меня неприятный взгляд и улыбнулся. Да уж посему выходило, что выбираться мне из этой передряги придется самостоятельно. Кали осталось в школе следить за охранником, который замешан в темных делишках в столовой, и выдергивать ее назад по всяким пустякам я не собирался. «Сюда смотри, с кем говорю», — рявкнул Леонид Костромской, гневно оглядывая меня. «Либо снимаешь барьер, получаешь по заслугам и извиняешься, либо второй раз на себе испытаешь действие этой штуки. Но в последнем случае ты проснешься уже инвалидом». Вася держал в руке смартфон, снимая происходящее на камеру, Саша трубу, которая уже пару раз отскакивала от моего барьера с непонятным звуком. Остальные просто были сосредоточены на мне, наблюдая, как я медленно встаю с пола и отряхиваюсь от пыли. Стягивающая руки веревка к этому моменту уже была прожжена моими светлячками, которые сейчас незаметно разлетались по помещению и забирались стоявшим напротив мальчишкам под одежду. Леонид, бросая на меня злой и полный решимости взгляд, застыл в ожидании. «Напомни-ка мне, за что извиниться?» — спросил я, стоя напротив них во весь рост, параллельно вглядываясь в шар, находящийся в его руке. «Этот идиот что, совсем не понимает, что его можно сломать прямо сейчас в его руках, обрушивая весь эффект действия этой штуки на довольно кучно стоявших ребят, или он такого невысокого мнения о моих способностях?» «Ты что, тупой?» — вслух удивился Василий, а стоявший рядом с ним парень покрутил пальцем у виска. Тем временем, мой вопрос заставил Костромского немного опешить, но затем он быстро пришел в себя и ответил, за то, что избил моего младшего брата. Все было исключительно в воспитательных целях. Перешел я на деловой тон, концентрируясь на шаре в его руке. Он у вас раньше совсем за языком не следил, зато как по морде получил, сразу изменился. Как ты смеешь? Начал сквозь зубы цедить Леонид, а затем, притопнув ногой, воскликнул. «Извиняйся, смерть». Я было хотел сломать артефакт в его руках, но затем резонно предположил, что эта штука не только ценна сама по себе, но и может оказаться весьма дорогой. В общем, в хозяйстве все пригодится, поэтому ломать я ее не буду. Я подумал и решил, что нет, мои извинения лишь обнулят весь накопленный эффект, так что обойдетесь. Предлагаю не терять время и начинать драться. Мне еще уроки делать. Слегка пафосно добавил, наблюдая, как лица окружающих становятся все злее и злее. Это уже вряд ли. Бросил Леня и запустил шар в мою сторону, управляя им с помощью телекинеза. Я перехватил его атаку достаточно легко, на середине полета меняя направление движения опасного снаряда, после чего убрал артефакт себе за спину. Следующим из рук Васика мне полетел телефон, на который они хотели снять мои унижения. Естественно, подобный поворот событий заставил присутствующих немало удивиться, что было легко заметно по их вытянувшимся лицам и приоткрытым ртам. Леня, как и двое других ребят, еще было попытались меня как-то атаковать, но на этот раз я церемониться с ними не стал. Короткий импульс силы и всех скопом ребят мощно припечатало к стене справа от меня, да так, что никто из них не мог даже пошевелиться. Следом, все-таки не сдержавшись, я еще несколько раз повторил операцию, прежде чем наступило хотя бы небольшое моральное успокоение. В следующую секунду мои светлячки пробили их барьеры и бесследно развеялись. Это был самый трудный момент для меня в исполнении. Дело в том, что плотность барьера у каждого из присутствующих была разная, и мне приходилось контролировать воздействие фактически индивидуально, стараясь не прошить насквозь детские ножки этих идиотов. Еще хотя бы один раз, кто-нибудь из вас придумает такое выкинуть, и я достану свой ремень и отхлестаю вас по жопе, как маленьких детей, не забывая снять все это на камеру. На этих словах я вытащил из брюк орудие угрозы, удерживая телефон в воздухе телекинезом, подошел вплотную к Костромскому. Или, быть может, мне стоит это сделать сейчас. К своей чести, парень молить о пощаде и плакать не стал, лишь несколько раз качнул головой из стороны в сторону и опустил глаза в пол. Предполагаю, что мы друг друга поняли. Напоследок одарив этих бармалеев испепеляющим взглядом, я ослабил хватку и направился в сторону выхода. Попадавшие на пол ребята разом выдохнули. Похоже, я малость перестарался и прижал их к стене сильнее нужного. Ну ничего, пускай радуются. Кто бы знал, с каким трудом в таких ситуациях мне приходилось усмирять внутренний гнев и не выпускать его наружу. Когда всеми фибрами души ощущаешь собственную мощь и превосходство, когда можешь без особого труда передавить всех своих обидчиков как слепых беспомощных котят, сдержаться и проявлять благоразумие однозначно было буквально на грани моих сил. Объект, который послужил сегодняшним громоотводом, попался мне на глаза на свою беду самостоятельно. «Леонид, заканчивайте с ним. Время уже», открывая дверь, бросил он и уперся взглядом в меня. В этот момент глаза бойца внутренней охраны нашей школы немного расширились. Неудобная вышла ситуация. За моей спиной ребята только поднимались с пола, прокашливаясь и восстанавливая дыхание, а передо мной стоял человек, который, по идее, должен отвечать за мою безопасность внутри этих стен. Безмолвно оторвав его от земли, я вытянул руку вперед для лучшей концентрации и отбросил охранника в стену за его спиной. После чего, не давая этому уроду опомниться, стал горизонтально водить рукой от стены к стене, в этом довольно широком коридоре. Тело бойца в такт движением моей ладони швыряло впереди меня из стороны в сторону, пока я шел на выход из этого здания с предельно злым и недовольным лицом. Я периодически ощущал его попытки мне сопротивляться. Уже, конечно, не такие, как в самом начале, но ярость, бушующая во мне будто лава в проснувшемся вулкане, не желали выпускать из своих когтей этого человека. «Обломов, отпусти его!» Внезапно раздался крик из динамиков на стене. «Неа, из-за него меня могли убить!» Бух! Еще один удар о стену, и свалившийся на бетонный пол мужик ошарашенно вертит головой, судя по глазам, с трудом соображая, что происходит. «Алексей, прекрати, убьешь же!» Вновь послышался искаженный плохими динамиками голос. «Не, пока еще живет!» Отмахнулся я и впечатал свою жертву в стену еще два раза. Коридор, кстати, в отличие от той комнаты, где происходили события до этой минуты, был увешан камерами. И судя по тому, как быстро они среагировали, меня уже искали. Так оно и оказалось. Уже через минуту, едва я вышел из коридора на верхний этаж, мне навстречу выбежали пятерка бойцов в форме охраны нашей школы. «Положи его на землю», — грубо выкрикнул один из них. Это был высокий, лысый, с широченными плечами амбал. И судя по тому, что именно он раздает команды, этот человек был среди них за главного. Повернув голову в сторону истекающего кровью бойца, которого не забывал тащить за собой, я серьезно задумался. Последние полминуты я уже не решался бросать его о стену, потому как небезосновательно переживал, что он может этого уже и не пережить. Да и тащил я его за собой только лишь для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Кто его знает, как скоро в этой суматохе его бы нашли в этом подвальном коридоре. «Молодец, а теперь без фокусов следуешь за нами», — прокомментировал лысый, а один из его пятерки положил мне руку на шею. Причем схватил меня за воротник, как какого-то кутенка, и попытался тащить вперед. «Дядя, ты лучше не это», — злобно произнес я, оглядывая провожатого из-под лобья и останавливаясь на месте. «Я тебе ща, Миша, отпусти его, он сам идет». Но было уже поздно. Миша вписался своей головой в потолок казармы, взлетая вверх не хуже ракеты, а все остальные бойцы вокруг моментально приняли боевые стойки. Я в эту секунду ощутил, будто на моих плечах повисла бетонная плита, пытающаяся прижать меня к полу. Сопротивляться ей было можно, и у меня это вполне получалось, но и по бойцам вокруг было видно, что они не выкладываются на полную, все-таки осознают, что перед ними ребенок. «Он сам виноват». Виновато бросил я, надув щеки, и шаркнул ботинком по бетонному покрытию под ногами. «Отставить», — гаркнул лысый, а затем, повернувшись ко мне, спокойным тоном произнес: «Малый, мы детей не трогаем, но психи, которые опасны для общества, долго не живут. Извините», — опустил я глаза. «Я не опасный, они это сами. Трудно совладать со своими эмоциями в этом детском теле. Да я едва слезу не пустил от обиды и переизбытка впечатлений». Впрочем, дальше все успокоилось и пошло намного проще. «Пошли, там и разберемся, камеры все покажут». Аккуратно хлопнув меня по плечу и направив в нужную сторону, произнес лысый. Миша тоже с пола поднялся, ошарашенно крутя головой и бросая в мою сторону странные взгляды. Его и еще двоих бойцов лысый отправил вниз, за остальными ребятами. Изначально вся пятерка должна была отправиться наверх сопровождать меня, но главному что-то сообщили в наушник, висящий у него на ухе, и он разделил отряд. Похоже, к этому моменту подняли записи с камер наблюдения и передали ему, что внутри есть еще дети. Глава 15. На выходе из казармы в нашу сторону спешила целая делегация, состоящая из еще одного отряда охраны, их начальника, который уже наверняка меня знал, директрисы, завуча и еще несколько незнакомых мне людей. Наш куратор и дети с этажа тоже приближались в сторону собравшейся толпы. «Остальные где?» — сходу уточнила директор у лысого. «Ведут», — указал он большим пальцем себе за спину. «Этот жив?» — обратилась Виктория Павловна к худоватому дядьке, который уже склонился над бессознательным телом бойца, желавшего подзаработать на моей крови. «Жив, руки сломаны и 3 ребра, множественные сотрясения мозга, в общем, жить будет, подлатаю». На этих словах я заметил, как от ладоней мужчины отделяется светло-голубого цвета энергия, погружающаяся в тело покалеченного охранника. Глубоко вздохнув, директриса оглядела меня с ног до головы, после чего осуждающе покачала головой. Но, к моему большому удивлению, что-то выговаривать, ругать или сыпать обвинениями она не стала. В этот момент из здания казармы вышли оставшиеся дети, все целые и невредимые. С ужасом поглядывая на своего еле дышащего сообщника, над которым старательно пыхтел лекарь, они по очереди переводили на меня свои шокированные взгляды. Еще бы, ведь до этой минуты им довелось только слышать крики, доносящиеся из-за двери, и мощные удары о стену, отчего те немало сотрясались. Теперь же они видели результат той страшной картины, что рисовали у себя в мозгу, боясь выйти из подвала следом за мной. «Кому-нибудь нужна помощь лекаря?» — оглядывая детей, спросила директор школы, на что они все дружно отрицательно покачали головами. «Этого в лазарет, остальных в мой кабинет. Представители вашего рода», — повернула она голову к Костромским, — «уже едут. Будет сделано». Спокойно и без лишних расшаркиваний ответил ей лысый, и, повернувшись к нам, дал команду: «Следуйте за мной, господа учащиеся. Елена Евгеньевна, передайте детей сменщице и также следуйте в мой кабинет», — добавила директриса нашему куратору, пока мы становились возле лысого дядьки из охраны. «Степа, Степа, очнись», — кричала девчушка над с трудом приходящим в себя мальчишкой. «Степа, тише ты», — буркнул он в ответ, открывая глаза. «Где я?» «В кустах. Что случилось?» «Где Леша?» «Леша, точно, Леша». Быстро поднимаясь на ноги, стал крутить вокруг головой парнишка. «Его здесь нет, вы были вместе. Вспоминай, что последнее помнишь», — путаясь в словах, стала щебетать Ксюша. «Это Костромской, сука», — выругался Степан и с испугом посмотрел на девчонку возле себя. «Они что-то нехорошее хотят сделать, надо их найти». Пытаясь найти глазами вокруг что-то подозрительное и старательно прислушиваясь, бросила Ксюша, поднимаясь во весь рост. «Надо идти к кураторше, пока не поздно», — буркнул парнишка и направился в сторону скамеек, откуда та обычно наблюдала за играющими на площадке детьми. Ксюша спешно направилась следом, после чего они, не сговариваясь, перешли на бег. Добежав до скучающей женщины, лениво листающей что-то в своем телефоне, ребята стали путанно, перебивая и дополняя друг друга, выливать на куратора поток плохо укладывающейся в голове информации. В конце концов ей стало ясно, что Обломов, вечно приносящий проблемы и в целом любитель потрепать ее нервы ученик, куда-то пропал. «Лазит где-то, скоро сам появится», — отмахнулась Елена, не особо желая вникать в фантастические бредни детей о усыпляющем газе и волшебном шаре. Быстро отметив, что с куратором каши не сваришь, дети переглянулись и спешно направились в сторону ближайшего поста охраны. «Я идиот, нужно было сразу к ним бежать», — от злости шлепнув себя по лбу, бросил Степа, полным обиды голосом. Служба безопасности школы такие сигналы игнорировать просто не могла, поэтому уже в следующую минуту они поднимали записи с камер видеонаблюдения и открывали профайл пропавшего ученика, чтобы разослать его фотографии по всем внутренним постам. В комнате, набитой парой десятков огромных телевизоров, стало заметно тесно, и очень скоро аномальная активность была обнаружена нигде иначе, как в их собственной казарме, что заставило вспотеть не только тех, кто сейчас активно работал глазами и курсором мыши, но и дежурного офицера этой смены, которому за все случившееся придется держать ответ лично. Охренеть, что он творит. БЛ, он же сейчас его убьет. К этой минуте мальчишка от чего-то прекратил избиение, критично оглядывая тело бойца, висевшее перед ним в воздухе. К счастью, даже с камер коридора было видно, что тот жив, хоть и находится далеко не в самом завидном состоянии. Из увиденного на этой записи можно с уверенностью сказать, что Александр Витальевич и Леонид Витальевич Костромские, не без помощи еще нескольких из числа присутствующих, спланировали и совершили нападение на ученика второго класса Алексея Обломова. Немаловажно будет добавить, что все это произошло с применением артефакта, которые, к слову, проносить на территорию школы строжайше запрещено. О какой сумме ущерба идет речь? Деловым тоном озвучил представитель рода Костромских. Это был уже в возрасте, с легкой лысиной на голове, худосочный дядька в явно дорогом сером костюме. Из короткого обмена фразами между ним и Костромскими было ясно, что мужчина приходится дядей моим оппонентам. Также отягчающим обстоятельством является факт дачи взятки должностному лицу, а именно сержанту Фаскину Дмитрию, что является еще одним грубейшим нарушением правил нашей школы. На этих словах Виктория Павловна сделала просто огромную паузу, внимательно оглядывая присутствующих. Сумма совокупного ущерба, принесенного вашим родом, составила 4 миллиона рублей на... Сколько? Неожиданно воскликнул Леня, в то время как мы все стояли с открытыми ртами и наблюдали за происходящим. По 4 миллиона рублей на каждого из представителей вашей фамилии, участвующих в сегодняшних событиях, одаривая строгим и безапелляционным взглядом Костромского, произнесла директриса. Мы готовы оплатить эту сумму, спокойно ответил их представитель. Будет выставлен счет? Да, коротко кивнула Виктория Павловна. Хорошо, прежде чем мы уйдем, хотелось бы уточнить один важный момент. Оглядев присутствующих, вновь привлек к себе внимание дядька. На видеозаписи мы все видели, как был задействован лишь один артефакт. По известным нам данным, второй сейчас находится у этого молодого человека. Мы бы хотели, чтобы вещь нам вернули. В эту секунду взгляды всех присутствующих перекрестились на мне. Несколько бойцов службы безопасности школы рефлекторно отпрянули от меня, выдерживая дистанцию в несколько метров. Учитывая, что никаких прямых вопросов мне никто не задавал, я продолжил спокойно молчать, рассматривая красоту интерьера этого кабинета. И тут стоило бы отметить, что у Виктории Павловны отменный вкус. Молодой человек, нетерпеливо произнес мужчина в сером костюме. Вы не хотите нам вернуть артефакт? Такого желания не имею. Спокойно, без всякого вызова в голосе, ответил я. Вы присвоили себе чужое. Слегка надавил он. Забрал в бою. Поправил я. Трофей. На этих словах пожилой Костромской оглядел меня уже совсем другим взглядом. Такому юному и перспективному одаренному не следует заводить себе врагов в столь раннем возрасте. Герман Филиппович, прошу прощения, Виктория, сдержанно улыбнулся мужчина, приподнимая открытую ладонь. Я всего лишь хотел вразумить это юное дарование. От того, чтобы перейти на неприкрытое хамство, я отказался, самообладание ко мне уже давно вернулось. Хотя желание его немножечко послать, конечно же, проскочило. Меня не задевают ваши угрозы, но из уважения к вашей благородной фамилии, готов продать эту штуку за половину от рыночной цены. После паузы ответил я и следом же добавил, в противном случае она будет либо уничтожена, либо отправлена дяде-жене, в качестве подарка. Дяде-жене, вновь вмешался в разговор Леонид, его светлости, ответила за меня директриса, а получив от Германа Филипповича вопросительный взгляд, только лишь повела плечом, не давая более никакой реакции. То, что забрать у князя свой артефакт они смогут вряд ли, Костромской отлично понимал. Также он понимал и то, что забрать его у ребенка, свободно и прилюдно называющего хозяина всего вокруг не по титулу, а практически понебратски дядя-женя, тоже может выйти боком. Тут проверять нужно, разбираться и уточнять, а это все время. Время, которого у них сейчас не было. Артефакт с этой минуты рисковал очень быстро перекочевать в другие, более могущественные руки. «Нас устраивает твое предложение», – безэмоционально кивнул мужчина. «Тогда вы можете перевести деньги на мой счет в Билбанк. Счета, как такового, еще и не было, но думаю, этот вопрос быстро решится». После короткого обмена информацией, все Костромские покинули кабинет. Теперь, когда здесь были все свои, Виктория Павловна позволила себе немного расслабиться и выдать большую паузу, оглядывая стоявших перед собой детей. «Этот-то понятно», — махнув на меня рукой, бросила она. «Но вы-то трое, куда лезете?» Как оказалось, все присутствующие были из простолюдинов. Васю я знал, мы с ним живем через этаж, а вот оставшиеся двое, по всей видимости, были его одноклассниками. «Вы что думаете? Костромские вам в случае чего помогут, идиоты вы для них расходный материал». Побуравив взглядом опустивших глаза детей, директриса продолжила. «Если вы думаете, что те 8 миллионов, которые заплатят костромские, все покрывают, то я вас удивлю. Каждому из вас тоже выставлен счет на 500 000 рублей, и это еще по-божески. А так как у вас этих денег ни у кого нет, то в перерасчете, это плюс полгода к контракту после вашего обучения. Оно того стоило, а...» — сорвалась на крик женщина. «Есть еще желание им прислуживать?» По ее эмоциональной реакции было отчетливо ясно, что она таким цифрам была совсем не рада, и сейчас лишь озвучивает решение сверху. Полгода на войне – это очень немаленький срок, а ведь именно туда отправится большинство ребят, как только закончится школа. Альтернатива уйти в клановые отряды МБА тоже была, но туда конкурс суровый, а вот на защиту империи берут абсолютно всех одаренных. «Тебе, Обломов, также выставлен счет за порчу имущества», — уже более спокойно произнесла женщина. Штукатурка на стенах потрескалась в подвале. За самого Фаскина претензий князь предъявлять не стал. «Повезло тебе, и Фаскину тоже. Как я понял, Фаскину повезло, что он попал под горячую руку мне, а не его светлости Евгению Константиновичу Белорецкому. Во втором случае, он мог и не пережить этого, хотя, быть может, у него еще все впереди, и много вышло». «Не надеясь услышать хоть какую-то более-менее адекватную цифру», — спросил я. «100 000. За 100 000 там еще и обои поклеить можно». Но спорить смысла не было никакого. Все присутствующие стояли перед директором, опустив глаза, каждый думая о своем. «Помимо этого, теперь, ты в течение недели будешь в обязательном порядке привлекаться к общественным работам в школе, вместо прогулок в саду. Вам тоже что-нибудь придумаем. На этом все свободны». И не дожидаясь, пока мы всей толпой выйдем из кабинета, она добавила: «Обломов, подождешь Елену Евгеньевну за дверью». Глава 16. О чем конкретно шел разговор у директора с моим куратором, я слышал очень плохо, но крики Виктории Павловны и несколько ударов ладонью по столу, а также короткая тирада о профессиональной непригодности, от наших с секретарем ушей не утаились. Вышла Елена Евгеньевна красная как рак и, одарив меня ненавидящим взглядом, коротко бросила: «Пошли». Трудно было переоценить величину моего желания покинуть эту приемную, сходить с ребятами на ужин и наконец-то оказаться в своей комнате, чтобы отдохнуть от тяжелого дня. По дороге куратор со мной не разговаривала и вообще не проронила ни единого слова. В столовую, учитывая, что все мои соседи по этажу, как оказалось, уже давно поели, мы с ней прибыли вдвоем. Но несмотря на не самое приятное общество, я был по-хорошему удивлен, что про меня в плане ужина никто не забыл и мне не придется спать эту ночь голодным. В столь позднее время здесь ужинали в основном взрослые, из числа воспитателей, задержавшихся учителей и охраны. Удивил меня еще и тот факт, что среди ужинавших были и выпускники школы. Ребят в 11 классе привлекали к несению дозора, то бишь подготавливали к будущей воинской службе. И все-все они спокойно пили ту гадость, что им подавали на стол в виде напитка из вареных ягод. Наспех поужинав, я поднялся с места, чем привлек внимание куратора. Она в этот момент сидела за другим столом и перекидывалась парой фраз с одним из бойцов службы охраны, который в открытую пытался клеить Елену Евгеньевну. Нервно закатив глаза в ответ на мое несвоевременное напоминание о себе, женщина встала с места и, коротко кивнув и улыбнувшись собеседнику, направилась на выход, увлекая жестом меня за собой. Кали тоже здесь была и, судя по ее короткому докладу, времени зря демоница не теряла. За день ей удалось выяснить, что среди рядовых сотрудников охраны у нашего подозреваемого сообщников не было. Старший сержант Андрей Протасевич за весь день всего один раз пересекся с продавшейся поварихой и передал ей небольшой пузырек. Никаких звонков, подозрительных разговоров и прочего, что могло хоть как-то вызвать подозрение или дискредитировать Андрея, не было. Похоже, сегодняшней ночью мне предстоит узнать, откуда он берет эту пакость и что вообще это такое. А еще, в моих руках оказался бутылек с образцом этой дряни, и надо бы придумать, что с ним делать. Кали выкрала у поварихи маленькую баночку с остатками порошка и теперь та ходила вся на нервах. Из первого, что напрашивалось на ум, это отправить князю, с просьбой сделать анализ в каком-нибудь из их научных центров. Но я эту идею сразу отбросил, мало ли, вдруг это все реально делается под протекцией Белорецкого, а если и не так, то возникает версия о кротах среди его людей, которые могли мой сигнал попросту перехватить, передать на анализы пробирку с другим содержимым, а меня и вовсе попытаться убить. Сейчас все карты были у меня на руках, они не знали обо мне и том, что я что-то знаю, не знали о том, что веду расследование и уже начал активно распутывать их клубок. Сейчас было главным не торопиться и постараться не спугнуть тех, кто за этим стоит, ну или наоборот, не подставиться самому. И какого же было мое удивление узнать от Кали, что мой куратор флиртует именно с этим самым Протасевичем. Сходу всплывшая в голове догадка о том, что они могут травить полшколы вместе, неприятно резанула по мозгам. С другой стороны, Андрей Протасевич успевал строить свои глазки всем женщинам, с которыми так или иначе контактировал. Как мы добрались до нашего этажа и моей комнаты, я помнил вскользь. Будучи полностью погружением в свои мысли, я то и дело поглядывал на Елену Евгеньевну совсем другими глазами. Все ее действия и детоненавистническая политика по отношению к своим воспитанникам теперь представлялись мне совсем под другим углом. Поймав себя на мысли о том, что уже стал накручивать лишнее, я переключился на более насущные проблемы, а именно на Степу. После приветствия и небольшого разговора, парень прямо намекнул мне на разговор тет-а-тет, причем в его взгляде было столько эмоций и едва ли не мольбы. Впрочем, сначала, когда я только вошел в комнату, ребята завалили меня вопросами. «Леша, ты как? Все хорошо? Тебя не били?» История о случившемся похищении моей скромной персоны уже разошлась по всей школе. А если быть точнее, то по жилому корпусу, так как случилось это все после того, как абсолютное большинство аристократов разъехалось по домам. И так как особых подробностей, кроме самих участников, никто рассказать не мог, домыслы о произошедшем были самые разные. Одни считали, что я уже никогда не буду прежним после гнева Костромских в том подвале. Другие пророчили мне смерть за оскорбление благородного. Третье – отчисление из школы. Количество версий о последствиях произошедшего сейчас могло соревноваться только с количеством слухов о том, что именно произошло в подвале той казармы. Информационный вакуум со скоростью света заполнялся различными догадками и бредовыми фантазиями с самыми различными финалами, порой очень сильно резонирующими с тем очевидным фактом, что я таки не только остался жив, но и был абсолютно невредим. В самый разгар сыпавшихся со всех сторон вопросов, в комнату скромно постучались. «Тебя не забрали!» — радостно воскликнула Ксюша, едва я приоткрыл створку двери. «Ага!» — опешил я, впервые на своей памяти наблюдая такую радость на лице девочки. «Заходи!» — за спиной у Арментьевой стояла Наталья Николаевна, которая негромко произнесла: «Давайте только недолго, время уже позднее. Нашу Мегеру сегодня сняли с дежурства из-за того, что она умудрилась не только проворонить момент, когда у нее пропал ребенок, но и отказалась должным образом реагировать на тревожные сигналы об этом, поступившие от других детей. И тут уж я немало задумался. Это банальная халатность или все-таки намеренное попустительство? Впрочем, учитывая наши с ней взаимоотношения, удивляться и тем более обижаться на эту женщину – было бы по меньшей мере глупо. Уверен, Виктория Павловна имеет все нужные рычаги, чтобы спросить с нашей Мегеры за такое разгильдяйство по полной. Степа уже успел рассказать о том, как они с Ксюшей сообщили о моей пропаже сначала Елене Евгеньевне, а затем и на пост охраны. Так что, обладая этой информацией, я легко мог сложить дважды два. Самого Степку, кстати, мои незадачливые похитители оттащили до ближайших кустов, где его и нашла наша новая подруга, которая забеспокоилась, потеряв нас из вида. По какой причине они не утащили и его, чтобы не оставлять лишнего свидетеля, я мог только догадываться. Традиционной тренировки этим вечером не было. Мы увлеченно болтали, ребята делились впечатлениями о прошедшем дне, рассказывали о своих переживаниях, которые, конечно, мне были очень приятны, но я много раз старался сменить тему. Во-первых, смаковать победу над детишками, пусть они и аристократы, мне было неудобно. Ну а во-вторых, последнее время мне ужасно надоело быть в центре внимания, хотя вроде бы, излишней скромностью я никогда не обладал. Когда Ксюша ушла к себе, ребята тоже разбрелись по своим койкам, Учебу и ранний подъем никто не отменял, все уже хотели спать. Именно в этот момент ко мне вновь подошел Степа с просьбой с ним поговорить. Он, кстати, весь вечер был заметно не в себе. Парень, в целом, к нам уже давно привык и молчуном быть перестал. Но сегодняшним вечером было видно абсолютно невооруженным взглядом, что на душе у мальчишки скребут кошки. «Ты можешь мне помочь?» Заглядывая мне в глаза, взволнованно произнес Степан. «Обычно в таких ситуациях сначала говорят суть просьбы», — мягко ответил я, наблюдая, как сильно напряжен парень. «Ты говорил», — перешел на шепот сосед, — «что можешь выбраться за территорию школы». На этих словах мое лицо непроизвольно приобрело весьма недовольный вид. Еще бы, я уже понимал, к чему ведет разговор собеседник, и наглость его еще не озвученной просьбы превышала все допустимые границы, на мой скромный взгляд. «Пожалуйста, вытащи меня, срочно», — добавив просительных ноток в голос, произнес Степка. Глубоко вздохнув и также выдохнув, я оглядел стоявшего напротив парнишку и уже было хотел ответить решительным отказом, но что-то в его внешнем виде заставило меня задать встречный вопрос. «Из чего бы, прости, мне это делать? Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» На Степу стало просто жалко смотреть. Глаза на мокром месте, сам чуть ли не дрожит, лицо испуганное. Но при этом он из последних сил держался и, тяжело вздыхая, постарался объясниться. «У отчима сегодня день рождения», — начал он, а я закатил глаза. «Это не очень уважительная причина. Он сегодня напьется сильно, сильнее обычного». На этих словах мальчишку пробрало, и он стал едва ли не рыдать. «Степа, соберись», — смягчился я, наблюдая ужас на глазах стоявшего передо мной ребенка. «Он ее винит, что сдала меня в эту школу бесплатно», — с трудом успокаиваясь и постоянно прерываясь, продолжил парнишка. «Да и за все вообще винит. На душе стало тяжело и мне. Но только вот что, собственно, мы можем с ним вдвоем сделать». Именно этот вопрос я и задал Степке, когда тот немного успокоился. «Хоть что-то спасти». Вдох-выдох. Ситуация принимала совсем иной характер. Если вначале я решил, что мой новый товарищ желает найти на задницу развлечение или просто проведать близких с моей помощью, то сейчас понимал, что все намного сложнее. Конечно, ребенок может и накручивать себя, придумывая то, чего нет, но то, что Степка не врет и верит в свои слова, я не сомневался. А значит, нужно реагировать, тем более если на кону и правда может стоять чья-то жизнь. Ну а если нет и там все спокойно, то мы по-тихому быстро вернемся назад и все. В принципе, в этой ситуации меня изначально напрягало только одно: перед Степкой мне придется чуть ли не полностью раскрыться, показывая тому немалую часть своих возможностей. И время уже позднее, — нерешительно поторопил меня он. «Кали, возвращайся, быстро», — бросил я ментально, а затем перевел глаза на соседа. «О том, что будет происходить дальше, никому ни слова. Я могила, клянусь», — поспешно вытирая слезы, ответил он. «Одевайся в теплую одежду и ложись под одеяло», — бросил я и первым вошел в нашу комнату. «Попотеет, ничего страшного, но стоять в коридоре перед комнатой в ожидании демоницы – точно не лучшая идея». Большой удачей было то, что наши соседи уже спали. Как это все проворачивать, если они будут бодрствовать, я себе даже не представлял. А делиться своими тайнами я очень не любил. Ладно, лишние мысли прочь. Если решился, значит, нужно действовать. Степа, как и я, жил в каком-то поселке недалеко от Тюмени, до того, как попал в эту школу. Следом же возникал вопрос, как бесовка найдет дорогу к его дому. Но ответить мне на него помогла сама демоница, вернувшаяся из квартиры нашего подозреваемого, за которым велось наблюдение, уже через 5 минут. «Мне всего лишь нужно будет занять его тушку», — безэмоционально заявила Кали. «Смотри, только не перепугай пацана мне. А вот свое расследование и допрос Протасевича на сегодня придется отложить». С другой стороны, внезапно голову посетила мысль о том, что если мы таки допросим охранника, то отпускать его живым будет нельзя, потому как риск того, что он сразу же передаст своим хозяевам тревожный сигнал, был просто огромен. И напротив, его внезапная пропажа также сама по себе может вызвать много ненужных подозрений. А я, напротив, намерен действовать тихо и без лишнего шума. «Я готов», — тихо шепнул мне со своей кровати сосед. «А вот я еще нет. Белорецкие напихали в выданную мне одежду кучу отслеживающих жучков. И если от части из них, что находилось в обуви и даже в трусах, я избавился сразу, то из школьной формы и спортивных костюмов я их вытаскивать не стал намеренно. Сейчас же пришлось частично устранять этот пробел, чтобы не светить своими перемещениями перед теми, кто это все придумал. Глава 17. «Вы здесь живете?» – спросил я, указывая на небольшой частный дом, расположенный на одной из сельских улиц. Дом был построен из дерева и очень давно покрашен в какой-то темный цвет. Это, пусть и с трудом, но удалось разглядеть в свете лампочки, тускло светившей над крыльцом. Судя по увиденному вокруг, семья моего соседа жила совсем не богато, но и откровенно не бедствовала тоже. Степа лишь утвердительно кивнул головой и поспешно направился в сторону знакомой калитки. К этому моменту демоница уже покинула его тело, и сосед быстро приходил в себя, хотя первую минуту на его лице наблюдалась большая растерянность и даже легкий испуг. Тем не менее, Степа мужественно собрался и, избегая лишних вопросов, направился в сторону своего дома. Уже у самих окон были слышны крики и женский плач, изредка переходящий в визг. У меня от такой жести непроизвольно сжались кулаки, а вот товарищ сразу же сорвался на бег. Я не знаю, какими фантастическими способностями обладал мой сосед, но его слова о пьяном и разгневанном отчиме оказались сущей правдой. Бьющаяся посуда, падающая мебель и громкие хлопки дверями были слышны даже на улице. Сорвавшись следом за Степой, мы друг за другом вбежали в дверной проем, ведущий в старенький, не видевший ремонта пару десятилетий домик. Внутри царила разруха, но отнюдь это были следы случившегося погрома, а не беспечной хозяйки, не желающей вести домашний быт. «Не тронь ее!» – воинственно завопил Степка, набрасываясь на мужчину со своими маленькими кулачками. «Степа!» – послышался женский голос из-за угла. «Я решил раньше времени и без лишней надобности не демонстрировать свое присутствие. Оставаясь в тени коридора и не входя в комнату, где происходит семейная встреча, я тихонько наблюдал за происходящим. «Ты откуда здесь взялся, щенок?» – рыкнул мужчина, отвесив пинающему его мальчишке пощечину. Глаза красные, лицо бледное, а движения дерганные, его внешний вид был явно не как у подвыпившего человека. Тут скорее всего что-то другое, более серьезное и опасное. Тем временем, Степа терпеть побои не стал и, разозлившись, с помощью телекинеза бросил в мужчину стоявший на печке чайник, со звонким звуком угодив тому прямо в голову. «А и краткое!» – громко зарычал обезумевший человек, схватившись за голову и присаживаясь на корточки. Бешеный взгляд, которым он надарил своего приемного сына, не предвещал тому ничего хорошего. Сорвавшись в его сторону, он было хотел ударить малого ногой, но Степе удалось сдержать отчима, вытянув навстречу тому свою руку. Только вот слабоват был еще мой сосед для таких противостояний. Нет, если бы была спокойная обстановка, либо хотя бы не было такого волнения за жизнь своей матери, он, быть может, и показал неплохой уровень владения своей силой. Но сейчас, когда выросший в страхе перед этим ублюдком мальчишка испытывал колоссальное психологическое давление, выслушивая буквально сотни угроз в отношении не только его самого, но и родной матери, удержать концентрацию ему удавалось с большим трудом. «Прибью, обоих прибью, суки!» С какой-то аномальной, буквально граничащей с безумием злостью прорычал мужчина. Контроль слабел, а обезумевший наркоман потихоньку сокращал расстояние со Степкой и вот-вот грозился его достать. Естественно, я этого допустить не мог и не собирался. Поводов вмешаться раньше была едва ли не сотня, но я хотел, чтобы парнишка опробовал свои силы в реальном бою и до последнего оставался на подстраховке. «Предлагаю всем успокоиться», — входя в комнату, произнес я, грубо отбрасывая мужчину к противоположной стене. «Можешь отпустить его», — негромко добавил я товарищу. Естественно, на спокойствие со стороны отчима Степки я не рассчитывал и произнес свою фразу лишь для того, чтобы товарищ выдохнул, почувствовал мою поддержку и переключился на помощь матери. На женщину было страшно смотреть. Нет, не в том плане, что этот наркоман совершил непоправимое или, не дай бог, ее изувечил, нет. Но все же, подбитый нос, слезы и несколько синяков на лице ее краше не делали. Глядя на своего товарища, помогающего матери подняться, я видел, как он вновь закипает гневом. Женщина была настолько обессилена, что едва передвигалась. «Надеюсь, все кости у нее целы. Мама, ты не можешь больше с ним жить». Из дальнейшего рассказа я понял, что мнение тети Оли и ее новый муж не особо на этот счет и спрашивал, несмотря на то, что дом принадлежал именно ей. Наблюдаемая ситуация меня, мягко говоря, удивляла. Ну неужели нельзя пожаловаться на него в полицию? Побои ведь налицо. Как выяснилось несколько позже, это было бесполезно. В селе друг друга не только все знают, но и многих связывают кровные узы. В этой самой полиции у этого ублюдка работал брат. Нет, тот не был законченным оборотнем в погонах, который закрывал глаза на все деяния своего родственника, позволяя тому кошмарить всех вокруг. Напротив, он его бил, закрывал в подвале и даже держал в обезьяннике в целях перевоспитания, но реального хода делу, конечно, не давал. И как следствие, ублюдок по имени дядя Миша, в период различных своих обострений измывался над женой и ребенком. Что могли сделать два маленьких школьника, когда не могли справиться все остальные? Ничего. Именно это я и сказал присутствующим, пока дядя Миша был в отключке после моей повторной атаки, уж очень он не хотел успокаиваться. Ответить и предложить что-то вразумительное, мне никто из них, естественно, не смог. «Сынок, кто это? И как вы здесь оказались?» Еле слышно обратилась женщина к Степке. Пока тетя Оля приводила себя в порядок и с небольшой опаской оглядывалась на меня, я наблюдал за человеком, которого она весьма опрометчиво выбрала себе в мужья. Никогда не был и не пытался быть героем, который лезет во внутренние конфликты любовных пар, но тут, как говорится, другое. Это существо, лично мне и человеком назвать было трудно, а уж на фоне ярких впечатлений от увиденного и услышанного из дальнейших рассказов, хотелось и вовсе придушить самолично. Мальчишка в голове явно отступал перед принятием тяжелых решений, оставляя все это на видавшего жизнь в самых разных ее проявлениях, некогда погибшего на фронте майора. Предпоследней каплей стал рассказ Степы о том, что отчим, узнавший об одаренности парня, хотел его буквально продать белорецким и немало на этом заработать. Ублюдок уже считал деньги и, не стесняясь ребенка, вслух фантазировал, на что их потратит, когда тетя Оля сама тайком сходила в нашу школу и договорилась с клановой канцелярией об обучении ребенка, но на совсем других условиях. Если кратко, то суть их заключалась в том, что семья Степана не получит никаких денег за него, как мечтал его отчим, но зато после окончания учебы парнишка будет должен отслужить стандартный контракт, а далее может быть свободным. Естественно, если бы Михаилу удалось продать ребенка, то Степке о свободе бы оставалось только мечтать. Много эта история вызывала вопросов и имела несостыковок, на которые я предпочел промолчать, а не цепляться к нюансам, теребя больную, для этих людей, тему. Но окончательно меня добило другое, заставляя полностью отбросить все сомнения в правильности своего будущего поступка. Нож, кухонный нож, валявшийся на земле, и мерзкий ублюдок, его схвативший, а затем с искаженным яростью лицом бесшумно ползущий в сторону моего товарища. Лечить такого урода просто бесполезно. Желание его убить, размазать об стену или на худой конец просто свернуть голову буквально раздирало мою душу в эту минуту. Поймав обезумевшего наркомана на замахе, я заставил его тело застыть на месте, полностью контролируя своей силой. Открывающаяся картина за спиной у мальчишки заставила женщину вскрикнуть и, хватая мальчишку, упасть на землю, прикрывая того своим телом. К счастью, этим вечером трагедии удалось избежать. «Тетя Оля», — обратился я к дрожащей от страха женщине, — «нам со Степой пора уходить. Мы не можем оставить маму с ним», — воскликнул сосед, поднимаясь с земли и заглядывая мне в глаза. «И что ты предлагаешь?» В комнате повисла тишина. Товарищ поочередно хлопал глазами и ртом, долго решаясь, чтобы ответить. «Я убью его. Есть другое решение», — перебивая испугавшуюся женщину, произнес я. «С одобрения твоей матери, я могу сделать так, что он больше никогда не окажется не только в этом доме, но и даже городе». «Моего одобрения?» – опешила тетя Оля. «Да, в противном случае мы просто уйдем и больше не сможем вам помочь», – твердо добавил я. «Внутренняя уверенность в том, что в случае ее согласия одной мразью на нашей планете станет меньше, крепчала во мне с каждой секундой. Кто-то может сказать, что с моей стороны не очень мужественно было перекладывать такое решение на плечи бедной женщины, но я был с этим не согласен. Во-первых, я и так уже немало на себя взял, ввязавшись в эту историю, а во-вторых, кто его знает, быть может, ее саму устраивает находиться рядом с таким недочеловеком. Были вещи, в которых я сомневался. Мать Степана уже завтра могла меня возненавидеть, отчаявшись искать своего мужа, а могла, напротив, остаться благодарной до конца жизни за то, что избавил ее от этого деспота. Поэтому и выбор сейчас был за ней. «А он останется жив?» — неуверенно уточнила она. «Ни я, ни Степа, ни другие люди не будут даже пытаться его убить», — уклончиво, но тем не менее честно ответил я. «А дальше, как ему повезет. Я сидел на одном из немногих более-менее прилично выглядевших и не покосившихся в результате полетов по дому стульев, наблюдая, как переговариваются мать с сыном. Их общее решение озвучил сам Степан. Наблюдая, как сосед прощается с матерью, я параллельно приказал Кале вытащить тело вновь отключившегося Михаила на какой-нибудь пустырь, подальше отсюда. Следом демоница вернулась и за нами. «Хорошо продумайте то, что будете врать, а нас никому ни слова», бросил я напоследок, отдавая команду Кале наконец-то утащить нас из этого дома. Темный лес, поляна и яркий свет луны, прохладной октябрьской ночью. Мы стояли над телом уже не пытающегося дергаться Михаила и ненадолго зависли. Он точно не вернется, уж поверь мне. В открывшийся в паре метров от нас портал, бывший отчим Степы направился однозначно против своей воли. Наблюдая, как расширились от ужаса глаза этого подонка, я не испытывал ни жалости, ни сомнений, ни тем более сочувствий. Товарищ же немного мялся и теребил свои пальцы, разглядывая буйство красок, источаемых созданным Бобиком разломом. И это он еще самого ежа не видел. Когда все закончилось, Степа повернулся ко мне лицом и, внимательно заглянув в глаза, негромко произнес: «Спасибо, Леша, я это буду помнить». Глава 18. Спать прошлой ночью мы легли очень поздно, отчего всю следующую половину дня были не в самом лучшем настроении и наперегонки друг с другом клевали носом. Учитывая, что такое состояние у меня было уже второй раз за прошедшую неделю, наша учительница и инструктор не упустили случая сделать мне замечание на этот счет. Ну и вишенкой на торте стало то, что вместо прогулки в саду, меня привлекли к общественным работам в качестве наказания. Видимо, количество жалоб на мою скромную персону к вчерашнему дню превысило допустимые лимиты и настало время отрабатывать. Тут уж всем плевать, прав ты или нет. Если часто мелькаешь в конфликтах, да еще и на главных ролях, то наказать тебя нужно хотя бы показательно для других, так сказать, в назидание. Конечно, можно было отказаться и принципиально ничего не делать, ухудшая отношения со всем окружением, но меня остановило не это. Директриса лично непрозрачно намекнула мне о том, что если я буду идти против всей системы, то они будут вынуждены принять меры, вплоть до представления ко мне личного Цербера в ранге мастера, с официальным разрешением применять силу. Насторожила меня не угроза насилия, а банально, лишний контроль, которого в этой школе и так было с избытком. Но самое главное, что услуги такого личного воспитателя не будут входить в данное князем обещание учить меня в этой школе абсолютно бесплатно. После выпуска из школы, мне придется оплатить этот долг рублями либо службой роду, которые любезно возьмут эти расходы на себя сейчас. Виктория Павловна прямо сказала, что Белорецким и школе выгодно, чтобы я вел себя как говнюк и залезал к ним в долги. Поэтому либо принимаю кары судьбы и не выделываюсь, либо будем идти по сложному пути. Справедливо взвесив все за и против, решил, что в крайнем случае я всегда успею покинуть школу и послать всех к чертям. А вот бумажки о получении образования и, что более важно, хорошие знакомства, могут и пригодиться. Ну а если к этому добавить и мифические техники силы, которым обучают в старших классах, то в школе и правда стоит задержаться. Так что сейчас я занимался ничем иным, кроме как уборкой территории на заднем дворе нашей альма-матер. Как оказалось, таких провинившихся тут было целых 5 человек, но все они уже закончили начальную школу, в отличие от меня. Каждому из нас специально назначенный куратор выделил участок, на котором нужно было собрать листья и другой мусор, а затем загрузить это все в мешки. Окинув взглядом вверенную территорию, я увидел и большое дерево, с которого по осени осыпалась эта листва. Забравшись на него повыше, осмотрелся еще раз вокруг и принялся с помощью удара поднимать мусор и трамбовать все это в мешок. Первое время управление множеством объектов, пусть и маленьких да легких, мне удавалось с огромным трудом. Но чуть позже я втянулся в процесс, подходя к делу довольно обстоятельно. По итогу вышла такая себе неплохая тренировка, чему я даже порадовался. Вернувшийся через полтора часа куратор застал меня спящим под тем самым деревом, сидя на корточках. Та еще картина, наверное, была. Обломов, подъем. Внимательно оглядевшись вокруг, он добавил: «Молодец, управился. Не то, что эти балбесы». Эти балбесы сейчас смотрели на меня из-под лобья и были очень недовольны той планкой, которую я невольно всем здесь задрал. Кто же знал, что они тут обычно дурака валяют и в карты играют. Вадим Александрович, так звали представленного куратора, После проверки выполненных работ и заполнения своего журнала, собрал наш штрафной отряд и повел на ужин. «Компот лучше не пейте», – осторожно заметил я, наблюдая пристальные и недовольные взгляды своих компаньонов по неволе. «Он порченый, заткнись, малый», – буркнул один из них, но все же стал принюхиваться к напитку. Остальные также аккуратно понюхали содержимое своих стаканов, после чего все пятеро переглянулись между собой и неспешно осушили свои стаканы. Пока шло мое наказание, со своего задания вернулась Кали, удивив меня тем, что в дальнейшей слежке за найденным нами соучастником компотного заговора из числа охранников, больше нет смысла. В первый день наблюдения за объектом, демоница не заметила, по ее словам, одной маленькой детали, а именно, как в туалете за бачком унитаза, Андрей Протасевич достал небольшой бутылек и поспешно спрятал его в карман. Сегодня же, она по какой-то причине решила наблюдать за ним даже в туалетной кабинке. Теперь нужно проследить за тем, кто его туда кладет. Андрея мы, конечно, не забудем. Но учитывая то, что он в этой игре всего лишь пешка, и скорее всего так же, как и та повариха не знает тех, кто стоит выше, время сейчас терять на него и его допрос мы точно не будем. Слишком рано еще для таких открытых шагов. Молодец, Кали. Теперь стереги бачок. Отдал я приказ демонице, желая распутать этот клубок как можно скорее. С момента разговора с демоницей прошло не более 4 часов, как она вновь порадовала меня новостью о том, что следующее звено цепи тоже найдено. И кто бы мог подумать, что целый начальник охраны будет замешан в этом поганом деле. На душе стало немного неприятно. Неужели все-таки сами белорецкие нас чем-то травят? Хотя нет, в таком случае подобная конспирологическая цепочка была бы попросту не нужна. Самое неприятное в этой ситуации то, что Аристарх Дмитриевич занимал свою должность не просто так и был, как минимум, очень сильным одаренным. Кого-кого, а его мне уж точно не выйдет взять и допросить. Поэтому придется Кали и дальше продолжать слежку, возможно удача и дальше будет нам благоволить. Я же, в свою очередь, коротал вечер в комнате вместе с соседями. Небольшие сдвиги в их прогрессе все-таки стали появляться. Как минимум, Юра и Ваня перестали жаловаться на то, что у них начинает болеть голова от длительной концентрации на объекте, и это уже радовало. Степка же, после событий прошедшей ночи стал заниматься с еще большим рвением и желанием. Утро следующего дня началось с очередного доклада Кали. Демоница сообщила мне о том, что дома у Аристарха Дмитриевича находится небольшой склад той дряни, что он периодически таскает в школу. И учитывая то, сколько там лежит этих бутыльков, ждать доставку новой партии и соответственно выходить на тех, кто стоит выше, можно очень долго. Оно бы может и правильно было бы дождаться, когда текущие запасы закончатся, чтобы легко и без лишнего шума выйти на поставщиков. Но меня серьезно мучил вопрос о том, что в этом случае бедные школьники будут травиться не пойми чем еще как минимум месяц. А уверенность в том, что эта дрянь для нас опасна, росла с каждым днем расследования. Пока я за завтраком размышлял о своих дальнейших действиях, брезгливо поглядывая на стоявший рядом с моим подносом стакан с компотом, не заметил, как возле нашего стола оказалась малознакомая женщина в сером платье. Заместитель директора была уже слегка в годах, носила короткую прическу и очки с толстой оправой. В прошлом мне доводилось общаться исключительно с Викторией Павловной, в присутствии которой от замдиректора мне доставались лишь строгие взгляды. Сегодня же Лидия Васильевна изволила спуститься в столовую со своей проверкой, и с недовольным видом дотошного инспектора ходила по большому помещению, то и дело придираясь по различным недочетам. Дело то оно хорошее, если направлено на благо, только вот лично я никак не ожидал, что ее гневный взор будет направлен в сторону учеников. Если быть точнее, то конкретно на наш стол. До меня дошла информация, что ваша компания уже более недели тут всем свой характер показывает. Отметив, что никто из нас с ней в диалог вступать не собирается, женщина продолжила. Я спрашиваю, почему носы воротите? Обломов, твоя работа, просрочка, потом живот болит. Пожал я плечами и кивнул в сторону стакана. Ни у кого не болит, а у вас болит? Спорите, что-то ей доказывать я не собирался, но весьма насторожился тем фактом, что Лидия Васильевна так заинтересовалась этой маловажной для человека ее уровня темой. С другой стороны, Наше расследование на нее никоим образом не выводило, и раньше времени подозревать тетку тоже не стоило. «Лена, отведи этого ко мне в кабинет», – бросила замдиректора и, развернувшись на каблуках, отправилась дальше инспектировать объект. «Хорошо, Лидия Васильевна», – послушно отозвалась куратор, держу пари, едва сдерживая плотоядную ухмылку. Все ребята за столом с большим сочувствием меня оглядели и даже похлопали по плечу, а у меня в груди впервые за долгое время предательски кольнуло, отчего я стал внимательно перебирать все факты в голове и судорожно соображать, что не так. И если сложить все вместе, то выходила интересная картина. Больше месяца моя персона, пусть и не специально, но привлекала ненужное внимание сторонних наблюдателей. Поначалу не пил эту дрянь только я сам, чем вряд ли выделялся из общей массы и был кем-то замечен. Но потом я два раза искупал в компоте тетю Лену, и свидетелей ее шипения и воплей было достаточно.